А смиренным, это значит ничего своего туда не влеплять, как мне бы хотелось это видеть, или как бы мне не хотелось это видеть. Поэтому он говорит, смиренный мудрец одними глазами. А что такое? Одни глаза это какие? Чьи глаза? Вот именно. Мы свое все время придаем, так, окрашиваем видение Кришны так, своим видением всегда. Поэтому Кришна говорит, самореализованные личности, это означает, что те, которые реализовали сами, что видение Кришны, свое отбросили, значит, видение. Вот поэтому они и видят, и могут дать. И не по форме, а по сути. Поэтому Прабхупада говорит, мой Бхагаватам по форме изобилует многими неточностями, погрешностями. И там вся... Прабхупада свою форму сам критикует. И он говорит, но дух Бхагаватам я передал неизменно. А эти привяжутся к форме, блин, и будут там чесать часами, исказив все. Весь дух, блин, уничтожен. Дух – это его отношение, да? Дух – это значит не материя. Понятно, да? Поэтому... В человеке материя, материальные его вещи, могут быть очень много погрешностей, но дух его, блин, безупречен. Вот тебе суть преданного, что по форме своей тонкой и грубой человек может быть очень каким-то, куча погрешностей, но дух его, без сомнения, дух преданного. А? Вот тогда все. И мы должны принимать этого человека. А это только может прозревший человек видеть, а не дурачок. Вот почему эти полубоги, они так возвышены и так велики. Хотя у них есть всякие проблемы. Но дух их преданности, он даже не подлежит какому-то сомнению. Поэтому их называют вайшнавами. Великими вайшнавами. Куда более лучшими, чем мы. Что они так смиренны, что даже нам завидуют. А мы кому завидуем? Им. Вот видишь? А они нет, не завидуют себе. Они завидуют нам, что у нас есть. Видишь, как они возвышены. Также и мы завидуем возвышенным личностям. А они завидуют, может быть, нам, что у нас нет такой реализации, как у них. Нет таких возможностей. Они, может, завидуют, как здорово, ничего нету. Тетки его не любят, богатства у него нету, ни черта у него нету. И в его состоянии так легко сейчас предаться. Балбес балбесом. Самый подходящий материал. Старый, глупый, тупой, блин, искренний. Все? Нет, вот надо вот вылезти там. Да я тоже не лыком шит. Елки. Сами себе хоп и закрывают. Сами закрывают себе. Видно это. Человек сбитый с толку своей гордостью, своим каким-то образованием. Все. Вот сам себе закрывает дорогу. И ему кажется, что это ему закрывает все. Поэтому Брахма говорит, если что-то не так, ищи причины в себе. Они не где-то вот вовне. Они не умеют общаться. Они лезут в дружбу друг к другу, потом готовы друг другу жену задушить. Я твою жену задушу, а я твою задушу. Ты представляешь, это, блин, что такое? Идите мою задушите. Так они отождествляют себя с этими женами. Что любой наезд на их жен им оскорбление наносит, видишь ли. Ой, елки, это что такое-то? Кто такие вообще?